Глава третья. Переговоры. Стою, смотрю, думаю. Нет, не так. Думал я всегда и много о чем, но тут просто поражался наглости светлых созданий. Хоть и не средь бела дня, но в разгар ночи, времени, когда люди спешили отдохнуть и посетить свои любимые увеселительные заведения. Только-только начали снимать комендантский час в связи с тем, что демонические эманации уже почти не замечали в городе, а тут нате. Можно представить, как ты после тяжелого рабочего дня идешь в свой любимый бар выпить пару коктейлей или чего покрепче. Желаешь пожаловаться друзьям, какой твой начальник — козел, а сотрудники — говнюки. Как в тебя вселяется ангел. И ладно бы ты выжил после этого. Обычно ангелы не так щепетильны в таких вопросах. То есть момент твоего отдыха был окончательно испорчен каким-то рандомным существом, решившим, что он выше тебя и его дело важнее. Я после такого вырвал бы тварь у себя из тела, да хорошенько показал, что можно и нельзя делать с моими личными границами. Вся улица была забита ангелами. Нас окружили так, будто мы могли с Люцием сбежать. Но было заметно, что самые низшие ангелы среди прибывших нервничали так, что не могли сдерживать вспышки света, вылетающие из их тел. Те, кто был поопытнее, сдерживались, но и они дернулись, когда брат почесал бровь, наблюдая за этим сборищем. Самыми спокойными были архангелы, какие-то новенькие. Их я точно не встречал. Им повезло. Были бы они чуть ближе знакомы со мной или с Люцием, то уже бы бежали, куда глаза глядят. А тут чувствовали себя важными птицами. Птицами-индюками, которым спокойно можно переломать крылья, чтобы не мешались под ногами. А лучшие ноги заодно. Архангелы стояли ближе всего к нам с братом и плотно держали круг. Но они расступились, когда из задних рядов вышла женщина. Выглядела дама как аристократка в возрасте, старающаяся молодиться изо всех сил, но пагубные привычки брали свое. Женщина делать-то ничего не хотела. Сила, данная ей для защиты людей, использовалась лишь как плюс к ее хорошей жизни в качестве жены какого-то богатого наследника рода. Я рассмеялся при ее приближении. Женщина вскинула глаза, и они зажглись райским светом. Михаил в этот раз выбрал образ не по своему вкусу. Его это задевало сильнее, чем что бы то ни было. «Ну и что тебе надо?» — спросил я насмешливо. Брат даже головой не повел. В его разгоряченной крови после спарринга с Максимом гуляло легкое безумие. И пока Люций не двигался, он сдерживался, чтобы не убить всех вместе взятых на улице. Послушный брат, который не хотел быть выпнутым мной за плохое поведение. Пинком и прямо к ОМОНу. Я же улыбнулся. Нет, в принципе, можно было спустить брата с вымышленной цепи, но тогда вернусь вместе с ним в ад, потому что город перестанет существовать. Можно ли уже приравнять мой отпуск к проблемам? Или еще неподходящая ситуация? Хотя, когда в таком случае наступит та самая подходящая ситуация? Когда во время моего отпуска ад и небеса вырвутся на человеческие земли одновременно и наступит полнейший хаос? Не хотел бы я повторения прошлого в такой вариации. Этот мир ее не выдержит. «С вами хочет поговорить босс», — склонил голову Михаил. В женском теле это выглядело комично. А когда архангелы расступились, стало еще смешнее. Михаил шел на каблуках, слегка подворачивая ноги, и тянул за руку мальчика лет 7. Тот все время подтягивал лямку от штанов с плеча, останавливая тем самым движение архангела. Брат не выдержал и громко заржал. К такому я тоже не был готов, и мы вдвоем смеялись так, что слезы брызнули из глаз. Вот это обнищали белоручки! Во что, закончились преданные фанатики?» Вытер я Настиным платком катившуюся от смеха слезу. Брат продолжил смеяться. «Михаил, тебе идут красные каблуки. Проверь, в сумочке точно должна быть красная помада. Говорят, нынче это модный цвет. Хотя с такой кислой миной это тебя не спасет». Михаил сурово посмотрел на развлекающегося меня, но все наше внимание с Люцием было сосредоточено на мелком пацане. Он с недовольством следил за нами. «Ну, здравствуйте, ребята!» — пропищал малец и подтянул сползшую лямку еще раз. Пока он говорил, стало заметно, что передних зубов не хватало, и мы согнулись под новой волной смеха. А вот мальчику было не до веселья. Он ждал, когда мы перестанем потешаться над его внешним видом. «Что вы тут делаете? Заставляете нас напрягаться!» А вот и тот, которого я просил привести ради разговора. Не думал, что он в действительности придет, чтобы поговорить. Реально отсидел себе пятую точку на белом троне, что даже сил не хватило найти нормальное тело? Хотя о чем это я? Это тело идеально подходило боссу. Он был инфантильным и до жути обидчивым, прямо как ребенок. Бог, как его называли обычные люди, не посвященные в реальное положение дел, шмыгнул носом и вытер его рукавом полосатой кофточки. А после снова поправил сползшую с плеча лямку. «И все же», — прошепелявил босс-ребенок. «Вас тут стало слишком много». Брат расслабленно поднял руки, будто это не было проблемой. Что такого в том, что два повелителя ада находились в своих отпусках? Один в краткосрочном, а второй на неопределенный период. Для нас это не было проблемой. Тем более после новостей о том, что предыдущие правители ада тоже сейчас находились в человеческом мире. «И чё?» — хмыкнул Люций. «Какие же у тебя важные дела, что мы тебя чего-то отвлекли?» Я молчал, не вступая в диалог. Хватило и парочки слов Михаилу, а уж с этим гордецом-мальцом говорить вообще не хотелось. Сам пришел, вот пусть и распинается. Мое дело — выслушать его или нет. «Уважительнее, демон!» — прошипел один из архангелов-новичков. Михаил дернулся, услышав, что сказал смертник, и прикрыл глаза, прощаясь с одним славным архангелом. «С тобой, — говорит Всевышний, — не чета тебе, темное создание!» Люций медленно, очень медленно начал поворачивать голову в сторону говорившего архангела. Его рука поднялась машинально. Для меня все происходило в замедленной съемке. Архангел не понял, что натворил, и был горд, что поставил на место демона. А вот Михаил понял. Ой, как он все понял! Как какой-то архангел смел указывать правителю ада. Да только тот, кто умрет в ближайшие секунды. Но это было бы на руку крылатым светлым. Я выпустил на мгновение ауру, чтобы Люций обратил на меня внимание, чуть убрав пелену ярости со своих глаз. Брат моргнул и кивнул мне, опуская руку. Нельзя было нападать первыми. Это не будет выглядеть позорным проигрышем. Нет, лишь манипуляция. И не только демоны были в них хороши. Возможно, босс-молокосос, у тела которого еще молоко с губ не высохло, рассчитывал на подобное и взял в делегацию ангелов этого идиота. Всегда существовала погрешность, что идиот что-то скажет. Люций, если знать его нрав, не сдержится. А это будет поводом напасть на нас. Нет уж, такое невозможно провернуть, пока я рядом. А уж следить за братцем до его возвращения будет моей первостепенной задачей. Михаил выдохнул с облегчением. А вот его босс цокнул языком так, что между его пропавших зубов брызнула слюна. В отличие от самого главного, Михаил не хотел терять своих подчиненных. В этом весь он. «Так какие у тебя важные дела, босс?» Усмехнулся я, возвращая разговор в нужное русло, потому что обстановка накалилась до такой степени, что можно было выпекать простейшие булочки. «Устал сидеть на месте? Или надоело следить и слушать, как тебе раз за разом обращались за помощью, а ты делал вид, что Бога нет дома? Хорошее дело, очень энергозатратное. Можешь тогда свалить и продолжить заниматься великосветлыми делами у себя наверху. Люди же сами остались со своими проблемами. Так что не порти нам прогулку, а? Босс посмотрел на меня и неловко шагнул от Михаила в мою сторону. Я взглянул на него сверху вниз. Идеальная позиция. Так он всегда смотрел на нас. Нравится, что поменялись местами? Фер, Фер, давно не виделись. Не ожидал от тебя такого. Ты же был равнодушен к миру людей. Что-то поменялось? По птичьи склонил голову ребенок. Михаил лично передал твои слова, чтобы я спустился и поговорил с тобой. Так вот, я тут. Можем говорить. «Очень великодушно с твоей стороны», — фыркнул я. «Только не перекладывай свои проблемы на меня. Мы не устраивали ничего такого, что могло бы тебе не понравиться. По крайней мере, брат. Я же действую в рамках этого мира. С каких пор ты стал за ним следить? Или же тебе нужен повод? Те архангелы и герой не были весомым поводом, ведь так?» Я улыбался, был в своем праве. И босс это понимал не хуже меня. То, что он пытался приплести мне иллюцию, не стоило и моего мизинца. Опять вспомнил про этот палец и любовь брата к нему. Но Люций стоял и смотрел на Михаила, ехидно улыбаясь. Успокоился, наконец. Это и к лучшему. «Вы нарушаете баланс мира лишь одним своим присутствием», — нахмурился ребенок. «Мы же следим за балансом. Вас приход 101», — указал он на меня пухлым пальцем, а потом перевел на Люция. Он зевнул, устав слушать этот высокопарный бред. «102 внес огромный дисбаланс в этот мир. Лишь только ваше присутствие, и все, ради чего мы стараемся, пойдет прахом. Мне есть из-за чего напрягаться». По лицу брата было понятно, что ему в принципе было фиолетово как на баланс мира, так и на проблемы Всевышнего. Да и мне было пофиг, что мы и сообщили. Да по боку! — зевнул еще раз Люций. «Все равно», — хмыкнул я. «Кто-то должен покинуть этот мир», — встрял в разговор Михаил, видя, как все зашло в тупик. Я насмешливо взглянул на Михаила, а его женские руки нервно теребили пиджак. Боялся, что мы сорвемся и все здесь уничтожим? Или боялся за что-то другое? «Вы знаете правила», — пытался надавить ребенок, но выходило скорее смешно, чем ультимативно. «Правила?» — я сделал вид, что задумался. «Напомню тебе о ситуации в целом. Если ты плохо смотрел со своего высочайшего...» Насмешливо посмотрел я на архангела, который мигом покраснел, как помидор. «Лежбища. Брат здесь на пару дней. У него маленький отпуск, который никому не мешает. Магию он не применял, ауру не выпускал. Так что я не понимаю, чем это могло повредить балансу мира. Люций, ты вообще планируешь что-то завоевательное здесь?» «А, тупаси!» — поднял руки брат, стоило к нему обратиться. «Чтобы потом разбираться с последствиями, мне и своих дел хватает. Четкое распределение обязанностей. Если я навешу на себя этот мир и превращу его в ад, то и за ним надо будет следить. ОМОН, конечно, будет в восторге, но тогда я и тебя приплету». «Вот видишь», — повернулся я обратно к боссу. «Никаких завоевательных миссий. У меня, как вы знаете, следили уже, их тоже нет. Максимум моих интересов вокруг того, что я строю. А те жертвы были лишь потому, что не сдержали свой греховный нрав. Но, думаю, они уже нашли свое место в аду». «Кстати, а что с теми епископами? Как-то я всегда забываю, куда они попадают после смерти. К своему начальнику? Или же у нас варятся в огненной реке до золотистой корочки, в зависимости от темноты души? Да и неважно. Всем в таком случае место найдем. Ад большой и не имел проблем с заселением. Что было с душами архангелов, которые решили пободаться с правителями ада, я знаю. Но что становилось с простыми церковниками? Будет время, спрошу у ОМОНа, если это будет мне еще интересно. Да и вообще, почему мне это так нужно знать сейчас? Лучше бы думал о турнире. Но нет, смотрю на эти светлые морды, да вдыхаю зловонный запах. Или, если хочешь, давай решим все грубой силой, — предложил я коварно. Тебе мешает наше присутствие, так выгони нас. Давай, покажи своим подчиненным, как надо решать вопросики. Я верю в тебя, босс. Ребенок напрягся и еще раз подтянул лямку, но с другого плеча. Михаил же напрягся по другому поводу. Вокруг пошли шепотки простых ангелов, которые впервые наблюдали такую картину, как разговор двух королей и своего начальства. Я чувствовал волнение Михаила и Всевышнего. Однако был весомый повод, о котором, видимо, забыли все здесь присутствующие ангелы. Ангелы не могли нападать первыми. Им нужен был повод. Веский такой повод, чтобы применить силу. Например, сорвавшийся король ада. Любой из них. Если бы Люций был в мире один, то такое могло бы прокатить. Но тут жил я и не планировал уничтожения. Тот пес, который прибыл ко мне впервые, не нападал, а лишь угрожал словами. Да и я не сделал ничего такого, что могло бы стать поводом для войны. Лишь выпустил ауру. Но это были детские игры. Ну мало ли, аура чуть вырвалась, так я и не нападал. А то, что этот слабак чуть не помер, так это его проблемы. Не мои. Абсолютно. Как и в случае с приходом Михаила. Пряники не нападали, да и не являлись частью меня. Напади они, то все было бы проще. Но Михаил был не из тех, кто желал развязать войну. Он вообще был за мир во всем мире. Не хотел, чтобы кто-то вообще сражался. В отличие от того же Уриила, которого не взяли, скорее всего, как раз из-за этого. Он бы сразу напал хоть на меня, хоть на Люция, стоило бы ему увидеть нас. Так что, по сути, ангелы могли лишь чесать своими языками, говоря о балансе, да пытаться спровоцировать нас. Все, на что они годились, и это было смешно. Переговоры зашли в окончательный тупик. Михаил начал нервничать, а Люций откровенно скучал. Он смотрел на меня так жалобно. Еще немного, и брат начнет ныть о том, что надо их всех быстренько уничтожить, а затем продолжить нашу ночь воссоединения. «Но прости, братец, у меня тут дети да дамочки, за которых я был в ответе, а также контракты, которые я не мог разорвать. К тому же жизнь только наполнилась красками. Хочет кровопролития, так пусть валит обратно в ад, да ловит каких-нибудь безумцев, которые хотят сразиться с повелителем. Таких, правда, совершенно не осталось из местных, а людей, что добрались до нашего замка, за всю историю были единицы». «Мы можем предложить вариант, который устроит всех», — снова подал голос Михаил, неловко вставая рядом со своим начальником. «И какой же?» — насмешливо спросил я. «Свалите, наконец!» «И это в том числе, если вы чуть поможете нам». «Что? Поможем вам?» Брат заржал. «Тяжела стала ваша жизнь, раз вы предлагаете подобное». Брат не был дураком. Он уже просчитал те же варианты, что и я, а потому начал веселиться. Да, иногда на него наваливались эмоции, но когда его разум был холодным, то там был чистый расчет. «Фер, я знаю, что ты разумный». «Продолжай, Михаил. Мне нравится твое унижение сейчас. Ты такой беспомощный, когда дело заходит в тупик. Что ж ты хочешь предложить?» «Предположим», — склонил я голову к плечу. «Продолжай». «Мы уйдем, но твой брат, Он... Ты же и сам понимаешь, что он не может долго тут находиться. Баланс не только этого мира, но и вашего начнет ухудшаться. Говорил Архангел все верно, но к чему он клонил? Нам нужны гарантии, что все не станет хуже. И мы всего лишь предоставим пару ангелов, которые будут следить за Люцием, чтобы он ничего не сделал. Вмешиваться они не будут. «Эй, ты, крылатый смертник! Я тебя сейчас...» Тут же взревел брат, когда про него начали говорить, будто и не было. Но я поднял руку и задумался. Не надо спешить. Что нам стоило, чтобы устроить такое? Ну, кроме того, что мы не любили светлых, да и у Люция были особые взгляды на ангелов, что они должны быть мертвыми или как бабочки у энтомологов в коллекции. Брат обиженно засопел. Ему не нравился подобный расклад. Никогда бы он не пошел на такое соглашение. Но если я буду «за», то он сдастся. «Вижу выгоду лишь для вас», — хмыкнул я. «Тогда встречные условия. Я выберу ангелов, и в случае их плохого поведения или вмешательства мы сможем их убить. Как вам такое, босс?» Ребенок, следивший за переговорами, задумался, а после кивнул, приняв такое простое решение. Мне оно не нравилось, но сейчас тратить время на битвы, войны и тому подобное времяпрепровождение не было желания. Так все и затянуться может. На том мы и порешали. «Тогда контракт», — ухмыльнулся я. «Срок 2 дня. А выбираю я...» Я ткнул пальцем в рандомного ангела, а после перевел взгляд на спасшегося смертника. «И его. Согласны?» «Да». После этого все ангелы покинули свои временные пристанища, кроме тех двух, что были вынуждены остаться. И последний явно не был рад такому раскладу. Его могли убить, но никто за него не вступился. Улица стала оживленной. Сосуды не пострадали, и все в шоке начали расходиться по своим делам, бормоча, что как-то задержались. «Фер, ну чё за...» — взмолился Люций. «Давай я их сразу убью, да дело с концом!» Я ехидно засмеялся. «Ха-ха-ха, убьёшь и сразу же вернёшься в ад. ОМОН будет только рад!» Стон брата был усладой для ушей.